Глава 18. Поздно вечером они подъехали к дому Ганяковского. В окнах горел свет. Увидев этот свет на шестом этаже, Колчин почувствовал, что и здесь его подстерегает неудача. Лифт не работал, пришлось подниматься пешком. Сопровождающих он оставил внизу, в автомобиле. Дверь открыли сразу, словно ждали его звонка. Высокий мужчина с волевым жестким выражением лица, тяжелым подбородком, пристально посмотрел на Колчина. «Кто вам нужен?» Хозяин не отличался разговорчивостью, он даже не поздоровался. «Подполковник Ганяковский?» — спросил Колчин. «Я следователь Колчин из ФСК. Вот мое удостоверение». Хозяин посторонился, пропуская гостя. Молча закрыл дверь, жестом приглашая войти. Колчин сам снял плащ, сам повесил его на вешалку и прошел в столовую. Хозяин, не говоря ни слова, подошел к телевизору и выключил его. Затем вернулся к столу и сел напротив Колчина. Лишь тогда он, наконец, соизволил открыть рот. «Говорите, зачем пришли?» «Вы знали полковника Бахтамова?» — спросил Колчин, уже не обращая внимания на странности хозяина квартиры. «Не помню. Он был вашим сотрудником в спецгруппе «Рай». «Может быть. Я не всех помню по именам». «Он убит». Напрасно Колчин рассчитывал хоть на какой-то эффект. Ганяковский не шелохнулся. «У вас нет других вопросов?» — спросил он. «Есть. Вы знали полковника Иванченко?» «Не помню. Он тоже был сотрудником спецподразделения, и он тоже убит». Ганяковский все-таки сделал какое-то движение, но лицо оставалось бесстрастным. Он посмотрел Колчину в глаза. «Вы пришли для того, чтобы сообщить мне все это?» «Чтобы вы нам помогли?» «Не хочу. И не буду. Сами разбирайтесь со своими проблемами». «Вы понимаете, что погибли два ваших товарища?» Колчин начал сознавать, почему Фогельсон так быстро согласился дать адрес. «А вы мешаете нам найти их убийц?» «Никому я не мешаю», — пробормотал Ганяковский. «Оба погибших были офицерами. Знали, на что шли». «Выбрали себе смерть?» — спросил Колчин. «Может быть». «А кто дал вам мой адрес? Наши данные тогда убирали из всех компьютеров». «Ваш бывший товарищ, Марк Фогельсон. Он, кстати, вернулся на службу в ФСК». «Марк всегда умел приспосабливаться», — равнодушно заметил Ганяковский. «Знать, что устроился теперь к нам. Передайте ему привет». «Бахтамова и Иванченко убили почти одновременно, одним и тем же способом. Кто это мог быть?» Колчина уже возмущала равнодушие Ганяковского. «Значит, кому-то это было нужно. Конкретнее сказать не могу. С ребятами давно не имел связи». Колчин понял, что из этого истукана больше ничего выжить не удастся. Он поднялся, вышел в коридор, надел плащ. «Больше вы мне ничего не хотите сказать?» — спросил он на прощание. «Где похоронен Бахтамов?» — вдруг спросил Ганяковский. Колчин посмотрел на него, сказал название кладбища и вышел из дома, плотно закрыв дверь. Спускался он медленно, словно пытаясь осмыслить несостоявшийся разговор с Ганяковским. В автомобиле один из сопровождавших протянул ему телефон. Звонил Игорь Костюковский из Минска. «Что случилось?» — крикнул Колчин, уже боявшийся неожиданных звонков. «Все было липой», — возбужденно говорил Костюковский. «В нашем морге, КГБ, Шварцу подсунули другой труп. Тот человек при жизни действительно имел больное сердце, и из-за этого попал в автомобильную катастрофу, был ранен, а в больнице сердце отказало». «Так это был труп не Иванченко?» «В том-то и вся соль. Подсунули другого человека, только сегодня выяснили. Хорошо успели вернуть Шварца из аэропорта. Сейчас уточняем, где настоящий труп Иванченко. До утра сообщим, как дела». «Скандал страшный. Прокурор республики хочет идти утром к Лукашенко. Говорит, расскажу все президенту. Пусть знает, как работает наш КГБ, хотя сейчас у нас это министерство». «От перемены мест слагаемых сумма не меняется», — тихо сказал Колчин. «Что?» — не понял Игорь. «Ничего не слышно». «Все в порядке. Спасибо за сообщение». Колчин положил трубку. «Значит, они уже идут на подлог. Так важно им скрыть факты гибели Бахтамова и Иванченко». «Чего они боятся? Ведь оба офицера погибли». Лукахин говорил о четырех. Фогельсон не в счет, он открыто демонстрирует свою причастность к ФСК. Значит, один из троих, Крымов, Ганяковский, Скребнев, Хотя последнего можно отбросить. Его нет в городе уже почти месяц. Остаются лежащий в больнице Крымов и малосимпатичный Ганяковский. Кто из них двоих знает чуть больше о гибели товарищей, чем остальные? Он решил ехать в больницу. Оба офицера-оперативника сразу поскушнели. Они надеялись попасть сегодня в свои семьи чуть раньше обычного. Но предстоящий визит оставлял им призрачные надежды. К больнице они подъехали в полной темноте. Соседние улицы не были освещены. Колчин не знал, что в тот момент, когда он разговаривал с Костюковским, их разговор фиксировали сразу в двух местах – в Минске и в Москве. И в Минске, и в Москве решения были приняты сразу и почти сразу начали исполняться. В Минске к зданию прокуратуры подъехал автомобиль, в котором сидели трое сотрудников бывшего КГБ Белоруссии. В Москве около больницы уже дежурил автомобиль с двумя ликвидаторами. В Минске они вошли в здание прокуратуры, предъявив свои новенькие удостоверения. Дежурный сержант милиции хмуро кивнул, пропуская ночных гостей. Они прошли в лифт, поднялись на тот этаж, где сидел прокурор республики и следователи по особо важным делам. В Москве один из незнакомцев остался сидеть в машине, а второй, уже одетый в белый халат, вышел из автомобиля, вошел в здание больницы. В Минске профессор Шварц начал исследование, наконец, предъявленного ему трупа Иванченко. В Москве незнакомец шел по коридору, неторопливо направляясь к лифту. Он даже пропустил спешившую по своим делам миловидную санитарочку и улыбнулся ей. В Минске трое незнакомцев разделились. Двое направились к прокурору республики, один свернул направо, где в конце коридора висела табличка «Следователь по особо важным делам» и «Костюковский». В Москве Колчин и его раздосадованные спутники подъезжали к больнице. Следователь, понимавший состояние офицера сопровождения, предложил подождать его в машине. В Минске профессор Шварц осматривал сердце и желудок погибшего. Его что-то сильно смущало. В Москве незнакомец, поднявшийся на третий этаж, нашел, наконец, отдельную палату подполковника Крымова, где рядом с ним лежал еще один больной, бывший заместитель директора завода вторчермет. По правилам, в таких палатах должны были лежать по одному, но мест не хватало, и приходилось превращать отдельные палаты в коммунальные квартиры со всеми вытекающими отсюда последствиями. В Минске один из троих резко открыл дверь, войдя к Костюковскому. Ни слова не говоря, он вошел и закрыл дверь. «Вы ко мне, товарищ?» — удивился Костюковский. «Что вам нужно?» Незнакомец приложил палец к губам и мягко приблизился к следователю, сжимая в руках свое оружие. «Вы откуда пришли?» — забеспокоился, наконец, Костюковский, когда убийца был совсем рядом. В Москве незнакомец открыл дверь и, не обращая внимания на спящего на своей койке заместителя директора, поднял пистолет. Все три выстрела были неслышны, так как убийца пользовался глушителем. Заместитель директора даже не проснулся. Незнакомец положил оружие в карман и закрыл дверь палаты. Костюковский поднял голову, пытаясь еще что-то сказать, когда незнакомец поднял свое оружие. Глушитель был в сантиметре от его головы. Выстрел он еще услышал. Двое незнакомцев в другом конце коридора, войдя в приемную, улыбнулись секретарше, после чего один застрелил ее профессионально в голову, а второй, войдя в кабинет прокурора республики, терпеливо подождал, пока хозяин кабинета не сообразит, что случилось, пока не встанет и не получит сразу несколько ранений в лицо и в живот. Прокурор республики был еще жив, когда в кабинет принесли тело Костюковского и вложили ему в руки оружие, убившее прокурора. В Москве Колчин вошел в больницу и, столкнувшись с незнакомцем в дверях, уступил ему дорогу. В Минске все трое незнакомцев благополучно вышли из здания прокуратуры, уселись в машину. Когда они выехали на соседнюю улицу, в следовавшей за ними машине, сидевший рядом с водителем человек, нажал кнопку радиоуправляемого устройства. Сильный взрыв потряс весь квартал. Все трое погибли. В Москве незнакомец сел рядом с шофером и почти сразу получил от него пулю в висок. Тело выбросили по дороге в какой-то водоем. В Минске профессор Шварц, наконец, закончил вскрытие. «Подставка!» — громко произнес он. «Его убили, применив специальный порошок. В Москве Колчин вошел в палату и увидел бездыханное тело Крымова и спокойно храпящего соседа, который не проснулся и в этот раз. Колчин понял, что опоздал. Третьим был подполковник Крымов, которого застрелили за несколько минут до появления следователя в больнице. Из этого следовало, что все разговоры Колчина в автомобиле и в кабинете прослушивались. Он стоял перед еще теплым телом, не зная, что предпринять. Они нанесли не просто сильный удар, они продемонстрировали, что не остановятся ни перед чем, ни перед какими жертвами. Он вспомнил о своем разговоре с Игорем Костюковским. «Нужно будет утром предупредить его», — мелькнула осторожная мысль. Он вышел в коридор, стараясь не шуметь. Подозвал дежурного врача и, кратко объяснив ситуацию, попросил никого не пускать в палату. Офицеры, сидевшие в машине, разозлились еще больше, узнав о гибели Крымова, ибо теперь вообще не могли попасть домой ни при каких обстоятельствах. Через 20 минут из палаты удалили ничего не понимавшего заместителя директора завода, и комната наполнилась экспертами, оперативниками, врачами. Колчин наблюдал за этим безучастно, словно убийство Крымова было рядовым преступлением. Шла обычная в таких случаях работа, производились замеры, рассчитывались траектории полетов каждой пули, осматривались раны погибшего, составлялся протокол происшедшего. Словом, это было все, что видел Колчин десятки раз за время своей работы. Вернувшись к себе, Колчин, не раздеваясь, сел на свое место, пытаясь осмыслить происшедшее. Они нанесли упреждающий удар, сразу поставив крест на всех его розысках. В Минске они умудрились представить на экспертизу другое тело. Значит, Фагельсон был прав. Мы существовали. Они не были плодом фантазии щеголеватого Фагельсона. Колчин впервые полностью осознал, с какой именно страшной машиной он столкнулся. Но даже осознав это, он ни на мгновение не думал о капитуляции. Они были очень сильны, но они боялись его, следователя Колчина, боялись его друзей, пенсионера Павку Коробова, минского товарища Игоря Костюковского, молодого Бориса Коробова, даже генерала Нефедова, сумевшего остаться честным и порядочным человеком в сложной системе карательных органов. Он позвонил жене домой, предупредил, что и сегодня не сможет приехать. Лида ничего не ответила. Она привыкла к его ночным отлучкам и ночевкам в кабинете на стульях. Он встал, запер дверь, проверил свое оружие. Все патроны были на месте. Еще раз проверив дверь, он сел писать рапорт на имя директора ФСК. Колчин чувствовал, что некоторые его доказательства и утверждения притянуты за уши, но продолжал писать, надеясь попасть на утренний прием. В 17:05 он заснул прямо на столе в своем кабинете. Заснул, чтобы проснуться через 4 часа. Его разбудил звонок Нефедова. «Включи радио», — посоветовал генерал, — «или телевизор». «Что случилось?» — спросил ошеломленный Колчин. «Твой друг Игорь Костюковский сегодня ночью застрелил прокурора республики и его секретаршу. Прямо на рабочем месте. Об этом говорят все каналы телевидения. И сам застрелился». «Не может быть», — горько ответил Колчин. Это было все, что он мог сказать. Рапорт директору ФСК, так и незаконченный, полетел в корзину.